Лес подступает к деревеньке со всех сторон. Он весь теперь белый, весь неподвижный, и над ним ярко сияет звездное небо. Сретенские морозы в эту зиму были не хуже крещенских. Как хороша та планета над лесом, умершие там, в этих звездных мирах. Видит ли Олег, как я терзаюсь? Нет у меня ни сил, ни энергии. Старая панова, одинокая, больная, живет в сарае и все-таки улыбается и поддерживает меня. А эта кроткая Мелитина Ивановна, как стойко переносит она свои несчастья. А я, самая молодая, только бьюсь и тоскую. Молодой высокий парень в подпоясанном тулупе и ушанке на бекрень, подходя к крыльцу, игриво протянул к ней руки. «Как дела, Аксиндюшка?» Она поспешно сбежала с крыльца. Противный, из-за его улыбочек и не взлюбила меня невестка Мелитины Ивановны. Неподалеку за плетнем чернило в снегу деревянное строение с соломенной крышей. Она взглянула на него раз, другой, и, выбежав за калитку по расчищенной умятой дорожке, открыла дверь. Ее обдало запахом навоза и дегтя. Легкий шорох овечьих копыт вместе со звуком пережевываемой жвачки коснулся ее слуха. Овцы тотчас обступили ее, протягивая морды. «Пустите пройти к буренушке! Пустите, милые!» Она споткнулась в темноте на порожнюю бадью, задела головой старый хомут и, наконец, приблизилась к низкому деревянному стойлу. Корова перестала забирать сено и повернула голову. «Я, буренушка, дай мне твое ушко, как крошечки-хаврошечки. Тяжело нам с тобой, ты устала, ты больше не хочешь, ведь не машина же ты для деторождения, бедная моя. Родить, а потом отнимут, а тут еще копытца болят, и никто-то тебя не пожалеет, я только». Корова кротко и печально смотрела ей в лицо и дышала теплом на ее руку. «Заколят, войдут сюда с топором, она поймет, шарахнется и замычит в предсмертной тоске, а я увижу пустое стойло. Убийство тут почти у меня на глазах. Нет, не могу, свыше моих сил». Утром она побежала к бригадиру, зажимая в руке полученные деньги. «Да поймите вы, что корова яловая и быка не подпускает», — втолковывал ей бригадир. «Не стоит она сена, которое съест. А коли мы ее заколем, то в Галичи на базаре мясо рублей на 200 продадим. Нашему колхозу деньги нужны. К весне идет. Семена покупать надо, сенокосилку. Чего вы мешаетесь не в свое дело? Товарищ бригадир, а если я предложу вам часть этих денег, вы буренушку не заколите?» «Чего-то не пойму я. Купить вы, что ли, корову желаете?» «Да». «На что ж вам она? Возьмите вы в толк, что молока для своих детей вы с ее не надоите». «Совсем разве не надаю? Не кружечки?» «Совсем. Чего же ради вам покупать такую корову? А я тоже не частник, чтобы вам обманом плохой товар подсовывать», — степенно возражал бригадир. А сидевший с ним рядом бородатый крестьянин сказал: «У тебя, Ксиндя Всеволодовна, денег, видать, куры не клюют, а ли дура ты круглая? Не знаю, что тебе и думать». «Думайте, как о дуре. Я и сама начинаю именно так думать. Мне вашу бурену жаль». Крестьяне переглянулись. «Опять же вы не член колхоза. Не положено вам тут скотину держать. Ни хлева, ни сена вам колхоз не предоставит», — опять сказал бригадир. «Возьмите меня в свой колхоз. Я вас об этом уже давно прошу. Я могу смотреть за овцами и доить коров. Я хочу иметь заработок». «Не выйдет, Аксинья Всеволодовна. Председателю о вас передано, чтобы не очень вам доверять, что жена злостного врага народа и что здесь находитесь под надзором. Да и навряд ли вы работать сможете. Городская вы, господская.